замечает многомудрый Лепранди, значило бы разгласить дело и дать повод единомышленникам принять свои меры. Автор донесения полагает, что у Катенева могут найтись сообщники. То ли по лености, то ли поддавшись на уговоры приятелей, намерение свое Катенев так и не осуществил. Естественно, не состоялась и операция, столь тонко задуманная Лепранди. Сам Катенев, как уже говорилось, лично не был знаком с Петрашевским. С такими повадками, как у него, он вряд ли мог рассчитывать на гостеприимство в Коломне, где его, что вполне вероятно, приняли бы за шпиона. Поэтому он вынужден обходиться обществом агента Наумова, демонстрируя ему план Петербурга с обозначением узких проездов, разумеется, для построения баррикад. В тесных проулках, полагает Катенев, удобнее лить кипяток на головы нападающих. Очевидно, он воображает восстание в виде средневековых батальных сцен. Такие места он находит, в частности, близ Владимирской церкви, в тех кварталах, где писались «Бедные люди» и где их автор несколько десятилетий спустя окончит свои земные дни. Наследствие Катенев не отрицал существование всех этих грандиозных проектов. Он, впрочем, уточнит, что оглашал их из одного хвастовства, ожидая, что Наумов будет его за это угощать. За последним, надо полагать, дело не стало. Вообще Катенев любит выпить и закусить не только в отеле «Париж» или в известном доме госпожи Блюм, но и в заведениях попроще. Гоняя чаи в скромном трактире с извозчиками Федотом и братом его Михайлой, он не забывает своих гражданских обязанностей. Выдумывая на императора разные клеветы и всячески его ругая, довел извозчиков до такого раздражения, что и они вместе с ним согласовались, сообщает агент. Строго говоря, это классический сюжет. Кто из российских интеллигентов, желая стать ближе к народу и в меру своих способностей просветить его костный ум, не обращал свои взоры на подвозившего его мужика. Извозчик – бесспорный и зримый представитель народа, всегда готовый к внушению, ибо всегда под рукой, причем порой в буквальном смысле этого слова, наблюдаемая Достоевским в отрочестве картина. Фельдъегерь, избивающий ямщика, становится для него символом отношений верха и низа. Герой записок из подполья, поспешающий в известное заведение, в нетерпении лупит по шее земскую силу. Ему еще не приходит в голову затевать со случайным Ванькой-ночником политические беседы. Момбелли, как помним, поражен поведением молодого возницы. Он был о народе лучшего мнения. Для оторванных от почвы петербуржцев, особенно тех, кто не имеет деревенских корней, общение с извозчиком едва ли не единственный способ народопознания, прямого контакта с загадочной народной душой. Петрашевский, помимо социальных экспериментов в своем родовом имении, вспомним про деревенский фаланстер, ищет справедливости и в нелегких условиях города. Собрав петербургских дворников, он уговаривает их не мести улицы, доказывая им равноправие их с господами. Но, как и в деревне, его постигает досадная неудача. Один дворник слушал, да как замахнется на Петрашевского метлой, свидетельствует князь Оболенский. На исходе замечательного десятилетия, то есть в конце сороковых, будущие радикалы-шестидесятники ведут себя не менее прагматически. Фланируя на лоне природы, 21-летний Николай Гаврилович Чернышевский теряет наконечник ножен от студенческой шпаги. Мимо идущий мужик возвращает пропажу. Барская штучка вряд ли могла сгодиться в его домашнем быту. Благодарный студент приглашает находчика следовать с ним до города, дабы, разменяв там целковый, вознаградить добродетель. «Пошли, стали говорить», — записывает в дневнике обладатель шпаги. «Я стал вливать революционные понятия в него».